По сообщениям, представители разных кругов Южной Кореи осудили формальный приговор Сеульского центрального местного суда, вынесенный против тех, которые были причастны к составлению списка подозрительных лиц кругов культуры и искусства. Сеульский центральный местный суд 27 июля приговорил к 3-летнему тюремному заключению Ким Ги Чуна, бывшего начальника секретариата резиденции Чунваде, по обвинению в злоупотреблении полномочия, к годичному тюремному заключению Чо Юн Суна, бывшего министра культуры, спорта и туризма, а Ким Сан Джура, бывшего старшего секретаря резиденции Чунваде по делам образования и культуры, к 1,5-годичному тюремному заключению. Представители Справедливой партии и Лиги Чамьё 27 и 28 июля выступили соответственно с комментариями, критикующими указанное судебное решение. А парламентарии от Демократической партии Добро тоже разоблачили последний приговор. Между тем, на сайтах выставляются статьи, настаивающие на пересмотре приговора Сеульского центрального местного суда.